«А другой путь есть?» — спросил Николай с усиливающимся раздражением. «Пожалуй, да, есть. Отчего ему не быть?» «Не один, возможно, — сказал Лапин. — Не надо сердиться, Коля, — попросил он. — Я понимаю, вот сам прошел, сам испытал, наслаждался, теперь же проповедь обратного, как бы запрет. А, впрочем, не нам с тобой менять законы бытия». «Не надо», — попросил внезапно Николай, неловко стараясь не торопиться и все же торопясь, расстегнул ворот рубашки. «Не надо так холодно, Ростислав Сергеевич. Вы же сейчас другой. Зачем же это такое чужое, не ваше? Зачем?» Все дальнейшее произошло как-то просто, тихо, естественно. Но запомнилось ярко, и лишь потом, много дней спустя, Николай не мог вспомнить и думать об этом без содрогания, без какого-то перехватывающего горло чувства жалости и обиды, что прозрение пришло слишком поздно. «Спасибо вам, учитель», — сказал он, ощущая в горле трудный ком, и легкая сухая рука опустилась ему на голову. Он понял, что его услышали, и ему, почти 40-летнему мужчине, доктору технических наук, дважды лауреату, патенты на изобретение которого покупают самые передовые в науке страны, захотелось расплакаться так отчаянно, как он плакал лишь однажды в детстве. Он не помнил причины тех далеких слез, но он точно знал, что они были. Он даже испытывал сейчас особое зудящее состояние сердца. Ему не было стыдно, когда по лицу у него потекло легкое, свободное, облегчающее тепло. Он поднял голову и с любовью посмотрел в лицо Лапину. «Однако нехорошо», — сказал тот задумчиво, не снимая руки с головы Николая. «Внучки я так и не дождался. Но и в этом я никого не виню. Просто нехорошо не дождался. Как же так можно?» Он убрал руку как-то легко, словно украдкой, пригладив мягкие волосы Николая. Стыдясь своей беспомощности перед этим обнаженным чувством и скрывая ее, Николай встал рывком. «Хотел бы я знать, что бы мы с вами делали без смерти?» Точно отвечая на молчаливый протест Николая, тихо возразил Лапин. И Николай, пораженный мелькнувшей догадкой, что даже и в смерти оправдание необходимо, заставил себя не двинуться с места, остаться рядом с Лапиным. Тот ушел в себя, он был уже захвачен чем-то глубоко своим. И Николай не мешал ему. С трудом приподняв легкую сухую голову, Лапин, наконец, оторвался от своих мыслей, с усилием дотянулся до стакана и запил какой-то порошок. Николай отвел глаза. Трудно было видеть, какого напряжения стоило Лапину каждое движение. «Как с запуском?» — спросил Лапин, угадывая именно то сокровенное, что было сейчас главным для Николая. «Почти все готово. Очевидно, скоро. Я сейчас завидую тебе, Коля. Да, представляете, я и сам себе не верю. Пришлось хорошенько подраться. Не мог же я отдать самое дорогое в чужие равнодушные руки. Слава Аллаху, что, наконец, это поняли». Николай не отвел глаз, в них резче обозначилась какая-то далекая и холодная глубина. Он даже смог улыбнуться в ответ на тревогу Лапина. Но тот не принял его улыбки и сердито нахмурился. «А я вот так», — с каким-то неуловимым раздражительным жестом указал на свою постель. «Безобразие!» «Ну что вы, полежите и встанете!» Николай опять попытался успокоить его улыбкой. У Лапина что-то ответно сверкнуло в глазах, что-то от его прошлой безрассудной дерзости.